Венское безумие. Среди исполнителей Малера, а может и среди его слушателей, много тех, кто обращается к личности Малера, к его мировоззрению, исторической обстановке конца века и другим подобным вещам. Что вы на это скажете? Возможно, я не слишком задумываюсь об этом. Вот партитуру читаю внимательно. Но знаете что? Лет 30 назад, когда я только начал работать в Вене, и у меня появились друзья в этом городе, я полюбил музей. Работы Густава Климта и Эгона Шиле просто потрясли меня. С тех пор я стараюсь почаще бывать в музеях. Это помогает лучше понять музыку. Дело в том, что музыка Малера возникла как разрушение традиционной немецкой музыки. И только благодаря живописи я действительно осознал это разрушение, понял, что оно не кажущееся. Я и сам недавно был в Вене на выставке Климта. Когда видишь его работы в Вене, понимаешь их подлинный смысл. Климт ведь тоже, при всей своей красоте и детальности, настоящий безумец. Да, он и правда необычен. Быть безумцем важно, есть некая привилегия в том, чтобы выйти за рамки логики, оказаться выше морали. То было время морального упадка и засилья болезней. Массового сифилиса, да. Знаком эпохи стал накрывший Вену духовный и физический упадок. При недавней поездке в Вену у меня выдалось свободное время. Я взял на прокат машину и несколько дней катался по Южной Чехии. Там находится городок Калиште, где родился Малер. Я не планировал, просто случайно оказался в тех краях. Это и сейчас глубокая провинция. Поля до горизонта. Что особенно удивительно с учетом близости к Вене. Надо же, подумал я, вот откуда Малер приехал в Вену. Наверное, в нем произошла большая трансформация ценностей. Вена тогда не только была столицей Австро-Венгерской империи, но и блистательным центром расцвета европейской культуры. Для жителей Вены Малер был глубоким провинциалом. Вот как? И к тому же евреем. С другой стороны, энергетика Вены впитала культуру окрестных земель. Чтобы это понять, достаточно почитать биографию Рубинштейна или Рудольфа Сёркина. Это объясняет, почему в музыке Малера то и дело мелькают фольклорные нотки и звучат, откуда ни возьмись, еврейские мотивы. Словно непрошенные чужаки, они суют нос в ее благородную музыкальность и эстетически выверенную мелодию. В подобном разнообразии один из секретов привлекательности музыки Малера. Родись Малер в Вене, возможно, такой музыки не случилось бы. Да. Все главные творцы того времени — Кафка, Малер, Пруст — были евреями. Съезжаясь из провинции, они расшатывали привычное культурное устройство. В поездке по Богемии я осознал, насколько важен тот факт, что Малер — еврей из глубинки.